«Пойми, родная», — пытался убедить жену Стас. «Я тебе не родная. Иначе бы ты не сделал то, что сделал. Влада, мой поступок в прошлом. Я же говорю сейчас о настоящем и будущем. Лея плачет не от того, что ей плохо, а от того, что чувствует, как плохо тебе. Дай мне ее, и ты увидишь, как быстро она успокоится. Только посмею уйти с ней в другую комнату. Успокаивай на моих глазах». «Ты что считаешь?» «Да, считаю тебя неспособным на все». Он и это стерпел. Взял ребенка на руки, принялся носить по комнате, напевая из-за Куджава. То, что хотел, безуспешно борясь со сном, спеть Владе еще на Камчатке. «К чему нам быть на «ты»?» «К чему?» «Мы искушаем расстояние». Лея, казалось, начала прислушиваться. Уже и плач как будто перестал быть плачем, а превратился в тихую жалобу на то, что нехорошо так поступать с маленькими и беспомощными. Желудок вкусным молочком наполнить, заветные местечки ароматным кремом смазать, сухой памперс облачить, а уснуть не давать. И почему не давать? Да потому, видите ли, что когда мир угрожает чем-то страшным, спать нельзя. Только ведь маленьким и беспомощным нет до этого никакого дела, раз уж большие и деятельные взялись их рожать и хранить. Девочка спала и даже пыталась во сне изобразить что-то вроде улыбки, которая, впрочем, по неуместности мимических мышц больше походила на осуждающую гримаску. Мол, и нам, маленьким и беспомощным, тоже нужно очень немного. И вы, большие и деятельные, не делайте, пожалуйста, вид, будто не понимаете, что именно нужно. И не усложняйте. И гоните прочь дурацкие мысли о каких-то там Ницше и о серебристом блеске каких-то там волос. И Стас в очередной раз совершенно искренне осудил себя за то, что, сказав в самолете Владе «я тебя люблю», подумал, что лезет в петлю за то, что не прогнал прочь воспоминания о Калифорнии. Осудив, прогнал их немедленно и тоже в очередной раз. Покачивая крошечный сверток, думал, что всем своим 140-килограммовым телом готов расшибиться в огромную лепешку, лишь бы он не пропал, этот сверточек. И только где-то отдаленно, совсем уже на краешке сознания, промелькнул последний куплет любимой его песни, который предостерегал, и не зря, оказывается, предостерегал. Примечание. «Зачем мы перешли на «ты»?» За это нам не перепало, на грош любви и простоты, а что-то главное пропало. Из песни Булата Куджавы на стихи Осетской. Конец примечания. А Владу, ревниво отмечающую, как Лея под заунывное пение Стаса успокаивается, буквально скрючивало ощущение, будто вокруг разбрызган напалм, готовый пожрать огнем все вокруг так плотоядно, как способна пожирать только само зло. Она бы одолела это ощущение, как научилась одолевать вирусные инфекции, но почему-то не могла собрать необходимые для этого внутренние силы, потому что крепла не весть откуда взявшаяся уверенность, будто наизусть знакомый ей вахлак Стас, этот кажущийся добряком гигант рукотворный, есть несомненное средоточие того самого зла. Даже более того, средоточие самой высокой концентрации, подобное невиданному содержанию железа, 66%, в некоторых рудах Курской магнитной аномалии. Она ведь училась на геофаке, и сейчас очень кстати вспоминала, что даже в знаменитой австралийской руде, добываемой злодеями-каторжниками, доля железа чуть меньше – 64%. Теперь остается напрячься и вспомнить, сколько именно среди залежей КМА есть этих необыкновенно богатых руд. Обязательно надо вспомнить, пользуясь тем, что Лея ненадолго перестала надрываться в плаче, предвещающим близкий приступ, похожий на эпилепсию. Что ж, пока обошлось. Но она, мать, обязана расплатиться за эту милость сил добра тем, чтобы вспомнить. Вот, более 30 миллиардов тонн. Вот сколько их внешне обычных, но напичканных железом, как рухотворный, злом. Отсюда следует, что он с помощью ведьмы Тамилы прочитал по звездам страшную правду. Она, Влада, ни о чем таком не подозревая, носит в себе приводящее к эпилепсии генетическое проклятие. Поэтому Лея закатывается не просто так, что бы там ни говорили врачи, которых ведьма Тамила запугала местью звезд, а рукотворный соблазнил неправедно добываемыми деньгами. И как же она не поняла раньше, что нельзя жить на неправедные деньги рукотворного, что нельзя было расплачиваться с Олегом неправедно добытыми деньгами, что нельзя было в часы, когда положено горевать по вырастившей ее бабушке, чувствовать себя счастливой, услышав «Да, я тебя люблю». И теперь эти непреложенные «нельзя, нельзя, нельзя», которые она, Влада, дура, дворняга, плевочек природы, заменила на «авось можно», расправились не с нею, а с ее бедной дочерью, с которой, как наконец-то стало понятно, рукотворные — это 66-процентное воплощение мирового зла, нежен только для того, чтобы погасить ее материнскую тревогу, чтобы она поверила, будто бояться нечего. «Вот видишь», — шептал Стас, укладывая Лею в кроватку, «надо брать ее на руки с любовью и очень обыденно, а не так, будто выполняешь поручение высших сил и боишься, что не справишься». И поразился, как старательно, с риском вывихнуть шею, жена отворачивает голову, будто бы случайно на него не посмотреть. Утомленный ночным анализом сделок на Нью-Йоркской бирже, Стас спал крепко. Лео, сосавшая ночью молоко, впитавшая в себя вылитые накануне Влады виски, тоже не просыпалась. Тем не менее, беглянкам шуметь не полагается, и потому собиралась она быстро и бесшумно. Натянула гидрокостюм, который у сосков тут же стал влажнеть от бесперебойной работы молочной фермы. Пакет с минимумом документов и разновалютной пачкой денег удачно поместился на животе, тем более что несносно длинные купюры евро она накануне предусмотрительно укоротила маникюрными ножницами. Девочку уложила в рюкзак, только ее головка торчала наружу. И вот так, на цыпочках, не присев на долгую опасную дорожку, она пошла, захватив легкую поляску. Это было хитро придумано. Рукотворный, проснувшись, решит, будто мать с дочкой на набережной. Просто вышли подышать свежим воздухом. Спустилась на лифте и вышла на улицу, не обратив внимания на тактичную фразу консьержа. «Мадам, не слишком вы легко одеты для столь прохладного утра?» Маршрут был намечен еще вчера, вплоть до городка Сен-Жигольф, который франко-швейцарской границы делится ровно пополам. Там, в единственном из многочисленных городков на берегу Женевского озера, есть песчаный пляж с кабинками. В одной из них надо будет скинуть гидрокостюм, быстро покормить Лео, мигом стыдить остатки молока на песок. Как занятно представлять эту белесую лужицу на утрамбованном многими влажными ногами и оттого ставшем коричневатом грунте. Сменить дочери памперс, а на себя, прямо на голое тело, напялить водолазку и джинсовые шорты. Все это уже уложено в том же рюкзачке, в котором все еще будет спать ее захмелевшая девочка. Ей, защищенной шмотками и маминой спиной, будет мягонько и тепло. Потом надо пересечь границу, купить в ближайшем, но уже французском магазинчике белье себе и Лео. и широкую джинсовую юбку, непременно широкую, в которой кривоватость ее ног будет не так заметна. А ведь именно эту кривоватость рукотворный укажет полиции в качестве особой приметы. Ибо нет у нее никаких других особых примет. Непременно укажет. Она научилась предугадывать его враждебные действия. Она отлично помнит, что у всех прочих сук, на которых он облизывался, ноги ровные. У ведьмы Томилы, например, или у той высветленной проститутки, что в Праге так молитвенно слушала его бредовую лекцию, опа! Не к ней ли в Калифорнию затрусил выхолощенный жеребец рукотворный? Впрочем, теперь-то какая разница? Но не отвлекаться, надо мыслить стратегически. Оказавшись под французской, а не швейцарской юрисдикцией, они слева, путая следы, устремятся не на северо-запад в Париж, а на северо-восток через Страсбург в Дюссельдорф. Оттуда рейсом Аэрофлота в Москву. Это уже почти безопасность. Родина у родина их не выдаст. Однако полная безопасность им будет обеспечена только в Воронеже, в переулке Бетховена, во внешне неказистом, однако вполне еще прочном доме, где всегда можно упросить хозяйку включить водонагреватель АГВ пораньше, в тот самый день, когда солнце впервые не справится с ночным холодом. И девчонки-одногруппницы, кляня свои ТЭЦ, оттягивающие начало отопительного сезона, позавидуют им с Дашкой и спросят, «Как это вас угораздило набрести на переулок Бетховена?» На что им можно будет ответить эдак снисходительно, «Да я с детства от лунной сонаты кайф ловлю». Подружка Дашка, на самом-то деле Рита, но безропотная, так навсегда Дашкой оставшаяся, будет вести хозяйство, чтобы им слева переулок Бетховена покидать вовсе не надо было. А в переулок Бетховена, в этот самый глухой переулок города, как называл ее рукотворный в те дни, когда зла в нем еще было не кошмарное 66%, а, что нормально для обычных людей, обычных железистых руд, 25-30%. Так вот, в необыкновенно узенький переулок Бетховена ни один черный ленд-крузер въехать никогда не сможет. И Лея с ее эпилепсией не погибнет под тяжелыми колесами. Все было продумано во время прошедшей ночи, пока аккуратно, маникюрными ножницами, укорачивала несносно длинные купюры евро. Рукотворный, когда ему расскажут, что на ней ничего, кроме гидрокостюма, надето не было, легко догадается, что они с Лея пустились вплавь. Однако решит, что стартовали они с набережной Веве. И тут-то она его перехитрит, примчится в Монтрё и войдет в воду с круглую, с дощатым полом понтона, с которого когда-то под его аплодисменты ныряла безукоризненной ласточкой. Сейчас нырять будет нельзя. Лея ударится головкой, и у нее начнется приступ. Придется медленно и аккуратно, как сейчас укорачивая купюры, спуститься в воду по лесенке. Расстояние по воде от Монтрё до Сен-Женгольфа на километр больше расстояния от Веве. Но я хитрее тебя, рукотворный, и возьму значительно севернее. Через час небольшим, а что для меня час небольшим, проплыв 7 километров? А что для меня 7 километров? Я пересеку проходящую по воде франко-швейцарскую границу, и науськанная тобой полиция Веве станет бессильной. А 7,5 километров от Веве до Монтрё одолею всего за 10 минут. Тем более, что хорошо знакомая дорога ранним утром будет пуста. Возьму налево, на Рю де Комюно, затем направо в сторону Рю де Кло. За 2 минуты проскочу свободные от светофора и поворотов километр до Рю де Шайли, и в зеркале заднего вида исчезнет блекло-оранжевое здание с башенкой, подобной маяку. Совсем еще недавно, в те времена, когда она считала рукотворного даром судьбы, когда его вывихнутая на Камчатке нога вспоминалась ею как призванная сблизить их несчастье, а не как сатанински хищное испытание ее стойкости и неспособности предавать, когда мельница, упорно делающая свое вставшее никому не нужным дело, была символом их с рукотворным верности друг другу, верности вопреки всему и несмотря на, когда скупка акций вспоминалась как единичное грехопадение, необходимое, чтобы жить безбедно и родить кучу детей, которым не грозила бы никакая эпилепсия, когда лекция в Праге была неприличным жестом гения в сторону крыс, трупожоров, разжиревших на руинах павшей страны. Совсем еще недавно, в те светящиеся от переполнявших ее иллюзий времена, она часто мечтала, как рукотворный добудет, наконец, столько денег, что перестанет участвовать в биржевых безобразиях и купит этот дом, станет проводить рассветные и закатные часы в круговую застеленной веранде маяка и писать что-нибудь гениальное. Не все же ему восхищаться чужой гениальностью, пора и свою собственную миру продемонстрировать. Детям на веранду вход будет запрещен, чтобы не отвлекали. А мне? Неужели тоже запрещен? Ластилась Влада к своему ленивому, доброму Сен-Бернару. А теперь бежит от него. И вот уже в зеркале заднего вида исчезло блекло-оранжевое здание с башенкой, подобной маяку. Полицейская машина с мигалками не появилась, сирена не взвыла. Можно считать, что они сле... уже чуть-чуть сбежали. А почему мне-то вход на веранду будет запрещен? Я же буду вести себя тихо. На французском берегу, куда кальвинизм не проник, такая же башенка была бы круглой. Здесь же она выложена шестиугольной. И что? А то, что на французском берегу она выглядела бы фаллическим символом. Какая прелесть! «Вот-вот. Как только ты появишься на веранде, мне станет казаться, что я не в храме возвышенных размышлений, а на французском берегу». «Ой, станет! Ой, станет!» Это же была такая веселая игра. Не хотела она его ежеминутно, и ежечасно не хотела. Вполне хватало ночей. И не приманивание этого гения считала целью своего существования, а служение ему и их детям. Размечталась. Дворняга, безотцовщина, падчерица при родной матери, несостоявшийся геолог, так и не прочитавшая Ницше и Сартра недоучка. А еще и носитель генетического уродства, внедрившая чудовищную болезнь в свою несчастную дочь. Дура! Сумевшая прилепившимся к ней на Камчатке в охлаке разглядеть гения, но не сумевшая предугадать, что для нее и дочери он станет злым гением. Что ж, зато теперь, чтобы убежать от него, она переплывет Женевское озеро, пересечет пол Европы и окажется там, где им, дворнягам, только и место, в глухом переулке имени глухого Бетховена, где Леона всегда будет спасена от колес черного ленд-крузера, заранее по воле злых звезд и наущения злой ведьмы Тамиллы, припасенного рукотворным. «Но хрен вам всем!» — думала она, вцепившись в баранку автомобиля так, словно готовилась яростно изгрызть ее. Так же, как в детстве, изголодавшись, изгрызала старые сушки. «Хрен тебе, предатель рукотворный!» И тебе, ведьма Тамила, и вам, проклятые звезды моей и доченьки судьбы. Мы все равно сбежим или сдохнем. И уже представляла, как они укроются в переулке именно того, кто был генетически отягощен даже не эпилепсией, а сифилисом, но сумел все перетерпеть и доказать, что на таких больных дворнягах держится мир».